Избранная Рада. Народные движения поставили правящие круги перед необходимостью принять решение. Что-то надо было делать. И вскоре, после московского восстания, вероятно, около 1549 года, к власти пришла новая группировка, которая вошла в историю под названием «Избранные Рады». Одним из видных деятелей этой группы был священник Сильвестр, служивший в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это была придворная, домовая церковь государя. Известен нам Сильвестр и как древнерусский автор. Его перу, видимо, принадлежит знаменитый «Домострой». Не исключено, впрочем, что он был автором лишь окончательной редакции. Произведение это пользуется сегодня дурной репутацией. Домостроевские нравы, жизнь по домострою – всегда обвинение. Однако домострой никоим образом нельзя свести к тому, что нужно наказывать телесно детей и жену. Совершенно естественно, что домострой предусматривает такие наказания, ведь они были тогда общераспространенными. Батагами, розгами и кнутом били даже князей. Сечение не считалось позорищем. Домострой же рекомендует здесь некоторую умеренность, не бить жену ни палкой, ни кулаком, ни по уху, ни по виденью, глазу, чтобы она не оглохла и не ослепла, а только за великое и за страшное ослушание, соимя рубашка, плеткую, вежливенько, осторожненько, побить, да поучив, примолвите, причем побить не перед людьми, наедине поучите. Но такие наставления не самое главное в этой книге. В переводе на современный язык «домострой» недаром означает «домоводство». Это своеобразный сборник полезных советов, вплоть до того, как просушивать платье. Самое существенное то, что божественным авторитетом здесь освещаются самые простые практические наставления. Даже расточительная жизнь непосредством, не рассудя себя, объявляется греховной. Живущему не по силе, влезающему в долги, от Бога грех, а от людей посмех. В этом уже проявляется некоторый отход от ортодоксального церковного аскетизма. По рассказу князя Андрея Курбского, с первым поучением к царю Ивану Сильвестр обратился еще во время пожара 1547 года. Он гневно обвинял молодого царя в буйстве, в детских неистовых нравах. Страшный огонь, уничтоживший столицу, был, по словам Сильвестра, наказанием царю за грехи. Такое поучение соответствовало давней церковной традиции. Все несчастья объяснялись Божьим гневом на людей за их прегрешения. Говорили, что Бог карает людей авагды гладом, авагды трусом, землетрясением, авагды морем, авагды нахождением иноплеменных. Впоследствии Курбский, который был близок к Сильвестру и восхищался им, говорил, что Сильвестр намеренно запухивал царя, как бывает, отцы повелевают слугам детей ужасати мечтательными страхи, чтобы унять от излишних игр призлых сверстников. Иван Грозный, впоследствии возненавидевший Сильвестра, тоже писал, что поп хотел его детскими страшилы устрашить. Таким образом, два противника, Иван Грозный и Курбский, по-разному оценивают, но одинаково характеризуют наставление Сильвестра. Похоже, он в самом деле произнес такую речь. На 17-летнего царя детские страшилы подействовали. Сильвестр стал влиятельным лицом. Летописец отмечает, что он был у государя в великом жаловании и в совете духовном, и в думном, и бысть яко всемогий, всемогущий, и все его послушаху. Другим деятелем избранной рады был Алексей Федорович Адашев. Человек еще молодой, из рода не слишком знатного, но доброго. Адашев, несомненно, обладал умом и талантом. Через 20 с лишним лет после его падения в Польше вспоминали, что был у прежнего государя Алексей Адашев, и он государство московское правил, а человек был просужий, разумный. Был он суров и властен. Известен случай, когда человека, не подчинившегося приказу, он распорядился отправить на службу сковав. Вместе с тем Адашев славился своей глубокой религиозностью и аскетизмом. Бывало, за весь день он съедал лишь одну небольшую булочку просфору. Рассказывали, что у него в доме постоянно жило человек 10 тяжело больных, с тел которых он своими руками смывал гной. О самом названии «Избранная Рада» единственное известие содержится в сочинении политического противника царя князя Курбского «Истории о великом князе Московском». Говоря о том, что Сильвестр и Адашев собирает к царю советников, мужей разумных и совершенных, он пишет: «И нарицались тогда оные советницы, у него избранная рада». В русских же источниках того времени, когда Сильвестр и Адашев стояли у власти, этот термин не употребляется. Дело в том, что Курбский свой памфлет писал уже за рубежом, в Великом княжестве Литовском, и рассчитывал на тамошнего читателя, украинского и белорусского шляхтича, а потому и применялся к его языку, употребляя западнорусские термины. Слово «рада», происходящее от немецкого «рад» — «совет», перешло сначала в польский язык, а оттуда уже в украинский и белорусский. Высший правительственный совет Великого княжества Литовского, аналогичный русской боярской думе, назывался «паны рада». На Руси же слово «рада» не употреблялось. Предполагали, что термином «избранная рада» Курбский передал русский термин «ближняя дума», круг наиболее близких к царю бояр, с которыми он советуется постоянно. Однако источникам XVI века ближней думы еще неизвестно, она появляется только в XVII веке. Кроме того, Сильвестр, будучи священником, не мог входить ни в боярскую думу, ни тем более в ее часть ближнюю. Отсюда порой делают вывод, что Сильвестр не входил в избранную раду. Но ведь вопрос можно поставить и иначе. Раз Сильвестр входил в избранную раду, она не была ближней думой. Ведь об участии Сильвестра в правительственной деятельности сохранилось немало известий, возникших самостоятельно, независимо друг от друга. А о Сильвестре, как об одном из правителей страны, пишет Курбский. Иван Грозный, возненавидевший Сильвестра и Адашева после разрыва с избранной радой, постоянно говорит о совместной деятельности попа и Алексея, прямо обвиняет в узурпации власти и Сильвестра, и сторонников Курбского. «С попом положились ли совет, дабы а словом был государь, а вы б с попом делом?» Наконец, есть сообщение так называемого «пискаревского летописца», неофициального, а частного происхождения, в котором собраны разнообразные придворные слухи. В этом источнике говорится, что Сильвестр правил русскую землю с Адашевым за один и сидели вместе в избе у Благовещения, у Благовещенского собора в Кремле, где ныне полое место межу палат. Таким образом, соправительство Сильвестра совершенно неоспоримо. Вполне возможно, что этот правительственный кружок был неофициален и не имел твердого прочного названия. Помимо Сильвестра и Адашева, в него несомненно входили князья Курбский и Курлятев, вероятно, участие и других лиц.